«Я больше никогда свои часы не увижу», — говорил Петр Ильич господам из полиции со слезами на глазах, с трудом сохраняя самообладание. «Будьте уверены, ваша милость, мы сделаем все возможное для возвращения вашей собственности», — уверил его полицейский чиновник. «Спасибо», — ответил Петр Ильич, но после ухода комиссара он, горько рыдая, сообщил толстяку Ларошу. «Часы пропали. Все. Я это точно знаю. Никогда я больше не смогу любоваться Аполлоном и Орлеанской девой». «Это печально. Ой, как это печально!» «Мы тебе новые подарим», — утешал его толстяк Ларош, как ребенка. «Я соберу денег у друзей, и мы тебе купим новые, еще красивее старых». «Но они же были моим талисманом», — сетовал безутешный Петр Ильич. «Это очень плохая примета, что они пропали». «Все? Теперь и мне скоро конец». «Ну, как можно быть таким суеверным?» — произнес Ларош неуверенным голосом. Сам-то он половину жизни проводил в гаданиях на картах и вечно пребывал в страхе перед всякого рода дурными знаками и приметами. «Ты еще лет 30 проживешь без своих часов». «Знаешь, что я думаю и чего боюсь?» — Петр Ильич заговорщически притянул к себе друга. «Этот вор...» Это был посланник госпожи фон Мек. Задушевная подруга хотела отнять у меня самую дорогую память о себе. Она же знает, что эти часы — мой талисман. Вот она и послала ко мне вора, как убийцу. «Ну, это уже выдумки», — сдавленно произнес Ларош, лицо которого было искажено страхом. «Полиция найдет настоящего вора». «Ах, полиция!» — презрительно отмахнулся Петр Ильич. На следующий день полицейские чиновники привели в дом Чайковского оборванца, пойманного на дороге и за отсутствием других подозреваемых, арестованного за кражу часов. Он был в наручниках, с окровавленной губой и подбитым глазом. «Он не признается», — сообщил полицейский, подталкивая его в комнату. «Но у нас есть все основания его подозревать». При виде оборванного и, как ему показалось, ополоумевшего арестованного, Петр Ильич почувствовал подступающую тошноту и удушающую жалость. «Отпустите его немедленно!» — потребовал он у чиновника и жестом подозвал к себе оборванца. «Ты украл часы?» — тихо спросил он, глядя на несчастного своими добрыми синими глазами. Тут оборванец упал перед ним на колени. Стоя на коленях, он, как в экстазе, стал раскачиваться из стороны в сторону, заламывая руки в наручниках. «Прости меня, барин!» — кричал он. Рана на губе его открылась, и кровь стекала по подбородку. «Прости меня, добрый барин! Да, я виноват! Позор на мою грешную голову! Бог меня оставил! Я проклят и совершил страшный грех!» Продолжал он, не переставая раскачиваться. Его крики сливались со звоном цепей, которыми были скованы его руки. Полицейские сделали самодовольные лица, а Петр Ильич тихо спросил. «А где же часы?» В ответ оборванец вдруг замер, удивленный и осуждающий, глядя на Чайковского. «Но их у меня больше нет», — сказал он с идиотской ухмылкой. «Так», — крикнул один из чиновников, — «это мы еще выясним, где он часы спрятал». И он потянул арестованного вверх. «Вставай!» — прикрикнул он. «Прекрати ломать комедию!» Второй чиновник поклонился Петру Ильичу. «Завтра мы вернем вашей милости украденный предмет». В это время его напарник подталкивал к двери арестованного, который через плечо умоляюще косил на Чайковского подбитым глазом. «Не бейте его!» — кричал Петр Ильич вслед полицейским. «Слышите? Я настоятельно требую, чтобы его не били!» Спустя 24 часа чиновники снова явились, но на этот раз без арестованного. «От него ничего не добиться», — докладывали они с усталым видом. «В данном случае мы имеем дело либо с душевнобольным, либо с отпетым негодяем. Когда мы в отделении стали его допрашивать, он притворился, как будто вообще не знает, о чем идет речь. Он все отрицал и утверждал, что ни о каких таких часах слыхом не слыхивал. При этом он повторял, что грешен перед Богом и попадет в ад. От него действительно ничего не добиться». Петр Ильич попросил их отпустить несчастного. «Я же знал, что часы мои пропали навсегда», — печально констатировал он. «Этот несчастный... Их, скорее всего, действительно не крал». «Ну и что же нам с ним делать?» — недоумевали усталые полицейские. Избиение подозреваемого и вид его религиозных приступов сильно утомили и смягчили их. «Вот, дайте ему немного денег», — ответил Чайковский, растроганный болезненным воспоминанием о несчастном с кровоточащей губой и свалявшимися волосами над низким лбом. «Пусть купит себе одежду и еду, может, работу себе найдет». Полицейские взяли деньги и удалились. Они размышляли, не отдать ли на самом деле часть этих денег сумасшедшему оборванцу, чтобы он убрался подальше из их округа. Талисман так и не нашелся. Аполлон и Орлеанская дева навсегда исчезли из жизни Чайковского. «Мне не нужно было возвращаться в Майданово», — говорил Петр Ильич толстяку Ларошу. «Теперь мне здесь все ненавистно. Этот дом проклят, пусть Алексей его продаст или сдаст в аренду, пока я буду в разъездах. А потом я, может быть, перееду в Клин». «А почему именно в Клин?» — поинтересовался толстяк Ларош. «Клин, это ж такая дыра». «Мне привычны те места», — ответил Чайковский. «Конечно, Клин — это дыра, но он так удобно расположен между Москвой и Петербургом. Владимир может меня навещать, и Алексею там нравится. Дом останется ему, когда я умру». Он в последние дни много плакал, мало спал и совсем не работал. Лицо его осунулось и постарело, губы и руки его то и дело дрожали. «А что ты там все пишешь? С тех пор, как проводил этого окровавленного вора», — полюбопытствовал Ларош. «Я составил завещание», — ответил Петр Ильич. Друг юности задумчиво посмотрел на него заплывшими жиром глазами. «Вот как», — произнес он наконец. «И кто же счастливый единственный наследник?» «Не ты», — ответил Чайковский. Был конец октября. В столицах начинался театральный сезон. «Ну что же, и нам этого не избежать», — решил Петр Ильич. «Каждой осенью и зимой одна и та же комедия. Стараешься умножить свою славу, мучаешься, унижаешься. Потом приходит весна, и оказывается, что не добился абсолютно ничего. Но на год постарел, устал и измотался. Но мы же не хуже других». Он дирижировал в Москве и в Санкт-Петербурге. Публика аплодировала. Дамы бросали цветы, а критики писали уничтожающие отзывы, которые всегда отрезвляли, как ушат холодной воды, и не заставили себя ждать даже после премьеры «Пиковой дамы» в Москве. Зато казавшуюся Петру Ильичу особенно неудачной симфоническую фантазию «Воевода» газеты нахваливали в один голос. «На дурной вкус этих людей можно положиться», — с горечью говорил Чайковский. «Воевода — это совершеннейшая дрянь». После премьеры он в отчаянии разорвал партитуру пополам, что потребовало немалых физических усилий, но оказалось пустым жестом, поскольку имелось еще несколько копий. «Мы же не хуже других. Были концерты в Киеве, были концерты в Варшаве, были бесконечные обеды и хвалебные речи, а потом приступы отчаяния в тоскливых гостиничных номерах и, наконец, письменный стол, чистый лист бумаги и письмо Бобу. Ах, милый ты мой, как и в прошлом году, как и всегда, я считаю дни, часы и минуты до завершения поездки. К тебе, радость моя, обращены все мои мысли. Каждый приступ уныния или нестерпимой тоски по дому, каждая мрачная мысль отступает от сознания того, что ты есть, и что в недалеком будущем я смогу тебя увидеть. Поверь мне, я не преувеличиваю. День ото дня я нахожу утешение в простой и прекрасной истине. Да, жизнь — штука подлая и тяжелая, но это совсем не страшно, потому что где-то есть Боб, где-то далеко в Петербурге он сидит за учебниками, занимается. А через месяц я его увижу». «Откуда отправлено это письмо? На нем штамп города Праги и день отправки, 29 декабря 1891 года. Оно могло быть с тем же успехом отправлено из Гамбурга, поскольку там нашего тоскующего путешественника преследовали все те же мысли, что и в Варшаве, в Киеве или любом другом городе». В Гамбурге Петру Ильичу предстояло дирижировать Онегиным, но его смущал немецкий перевод текста, и он поручил разучивание оперы молодому капельмейстеру оперного театра. «Я вам полностью доверяю», — говорил Чайковский. — «У вас все получится намного лучше, чем у меня. Я чувствую, что у вас получится лучше». Молодой капельмейстер молча поклонился. Сияющие за толстыми стеклами очков глаза его с жадным вниманием вглядывались в лицо знаменитого гостя. Под этим взглядом Петру Ильичу стало не по себе. В нем чувствовалась строгая беспощадная требовательность. В этом до невежливости немногословном молодом человеке с четким профилем и уже изборожденным следами глубоких раздумий лбом было нечто угнетающее, даже устрашающее. Вечерами в артистическом кафе он бывал в хорошем расположении духа и даже снисходительно весел, но днем, во время репетиций, ни одна улыбка не проникала сквозь натянутую завесу его пылкой серьезности. Этот, на удивление, молодой капельмейстер, которого звали Густав Малер, взял на себя музыкальное руководство Евгением Онегиным. Несмотря на фантастическое усердие, с которым он отрабатывал каждую деталь, лирические сцены спектакля имели в Гамбурге лишь сдержанный успех.